Глава 9. Майя собирала чемодан. Все доводы против переезда перебило нападение Ильи. Вопрос: уеду из города или нет, перешел в стадию «когда». Лера торчала возле зеркала, один за другим примеряя наряды, купленные незнакомцем. «Офигеть! Я таких классных шмоток никогда не носила!» Мне бы тоже они были не по карману. Майя не поддавалась на восторженные крики с намеком. Неизвестно, кто сделал покупки и где предстоит с ним встретиться. Неприятно, если при аудите подарков он что-либо не найдет. Даренное не дарят, ты же знаешь. Лера невинно хлопала глазками. Я ничего не прошу. Хоть померить. Может, потом отдашь. Майя вздыхала время от времени. Она готова отдать все, если бы можно было вернуться на месяц назад. Чувствовала себя беженкой из горящего города. «Думаешь, не приживусь на новом месте и вернусь?» Лера вторила ей вздохами. Две страдалицы в одной комнате жалели каждый о своем. «Надеюсь. Что мне без тебя тут делать? Сама знаешь, как ко мне относятся. Одна ты всегда рядом, сколько помню себя, с детской песочницы». Лера время от времени принималась реветь. Без Майки Алеша перестанет общаться с ней максимум через неделю. Но знать ей об этом не стоит. Красивую подругу не интересовало мужское внимание. Кроме Ильи, никого не видела. «Майка, нам замуж пора, мы все одни». «Выходи за Лешу, он парень хороший, надежный. Мы же Святая Троица с детства. Ни разу он нас не предал». «Это да. Сколько раз в школе за тебя Илье морду бил?» Майя улыбнулась. «Множество. Илюша всегда обожал унизить меня на людях». Она с омерзением передернула плечами. В этом остался верен себе до сих пор. Козлина. «Мне кажется, он давно любит тебя». Лера, откинув очередное платье в сторону, уставилась на подругу. «В этот раз видела, с какой жадностью смотрел на тебя? Успел сравнить с Танькой за одну ночь?» Губы Майи перекосила брезгливая ухмылка. «О любимых не вытирают ноги. Слышала и видела бы ты, с каким превосходством он предлагал себя. Король жизни общался с презренной нищенкой». Она приложила четыре пальца к светлой макушке в красноречивом жесте. Короны на голове не хватало. Вот сейчас у него идеальный союз жабы с гадюкой. Счастье им. «На выпускном вечере вас и выбрали, королем и королевой бала». Лера рассмеялась. «Помнишь, как верещала Танька по этому поводу?» «Еще бы! Я думала, у ее папочки случится инфаркт. Видимо, мало заплатил ведущему, что так получилось». «Нет, просто ведущий сам по тебе пускал слюни. Нашел повод потрогать и пригласить на танец потом». «А я никого, кроме Ильи, не видела. Думала, умру от счастья, пока он кружил меня в вальсе». «Он всегда был продуманным. Уехал учиться в область. Зачем ему влюбленная провинциалка? Тогда ты его могла посадить. Несовершеннолетняя, но не забыла тебе. Строили ему глазки все, но выбрал он тебя». «Он подождал, когда я стану взрослой». Майя растерянно смотрела на подругу, только сейчас осознав реальность происходящего. «Помнишь, я говорила про грязные картинки, что присылал мне неизвестный полгода назад?» «Да? А что?» Лера сжала ладонями щеки. «Думаешь, это он?» Она пожала плечами, но мысль уже запала в мозг, и от этого становилось страшно. «Началось это как раз после возвращения Ильи в город. Сейчас я готова поверить во что угодно. Он наслаждается тем, что я загнана в угол. Единственный, кто ни разу не сказал, чтобы я убиралась из города». В комнате на несколько минут воцарилась полная тишина. Каждая думала о своем, но замыкалось все на отъезде Майи. Она сама решила, что нужно поторопиться. Страшная мысль прорезала мозг, заставив с содроганием осмотреть углы комнаты и потолок. Взгляд искал скрытые камеры. Лера права. Илья на самом деле неравнодушен к ней. Возможно, даже влюблен. Любовью садиста, к лакомой жертве. Единственный выход — удрать как можно быстрее. И так далеко, чтобы он не сумел найти. Лера, наоборот, отчаянно мечтала, чтобы подруга осталась. Иначе Леша пропадет с горизонта. Она его дверь в общение с заумной отличницей, в которую давно и безнадежно влюблен. «Мне нужно в магазин». Майя захлопнула крышку чемодана. «Потом соберу». Лера приподняла ворох одежды, что нужно умудриться взять с собой. Она запрыгнула на постель, раскинула руки в стороны. Под ладонями гладкий шелк мягкого покрывала. Вот так лежала бы вечно, сытая и в богатстве. Никто не сумел бы ее прогнать. «За дорожной сумкой?» Майя покачала головой, расчесывая волосы перед зеркалом белого с золотом прикроватного столика. «Хочу купить газовый баллончик». Лера лениво перевернулась на живот. «Можем попросить Леху. Он лучше сообразит, какой лучше взять». «Как объяснить, зачем он мне?» «Скажи, как есть. Для отпугивания кровососа. Каждая порядочная девушка давно носит баллончик в сумке». Майя истерично хохотнула. «Выходит, мы с тобой непорядочные». Она взглянула на часы. «Еще нужно проехать на вокзал. Купить билеты до Новосибирска. Ты со мной? Вызываем такси?» «Выходные. Замучаемся ждать машину. Вызови Лешку». Майя не успела набрать. Смартфон разразился звонком с неизвестного номера. Не раздумывая, приняла вызов. Вдруг это тот самый спонсор? Фраза в ухо ошарашила с первых слов. «Будешь крутить жопой перед Ильей, и я устрою тебе веселую жизнь». «Что?» Майя не сразу узнала голос. «Таня?» «Она самая. Ты отстанешь от Илюши когда-нибудь? В кафе приперлась зачем?» «Тебя забыла спросить. Вот сейчас еду баллончик газовый покупать, чтобы отстать». Она рассмеялась. «Ты ему пригрози, чтоб не приближался ко мне на расстояние выстрела». «Он разве не у тебя?» «Что?» Майя хохотнула. Ни одной ей тошно от торжественного окольцевания дочки мэра. Одну невесту мудак бросил, от другой удрал. «Жениха со свадьбы украли?» Тихий смех перерос в истерический. «Готовь выкуп, хотя папа и так хорошо заплатил за твое счастье, да?» Таня злобно шипела. «Я предупредила». Стало противно до горечи. Тот случай, когда говорят «Бог отвел». На месте Федоровой могла оказаться она и со слезами ждать возвращения гуляки по вечерам. Любовь капля за каплей уходила из разбитого сердца. Майя прекратила смеяться. Горло стянуло студеным спазмом. Совсем как пальцы Ильи, прижавшие в туалете к холодному кафелю. Она прохрипела: «Достали вы меня оба до тошноты. Спи спокойно. Я переезжаю в другой город». И сбросила вызов. «Танька сама тебе позвонила?» Глаза Леры округлились до размера кофейных блюдец. «Что хотела-то?» «Мужа потеряла». Лера со страхом смотрела на дверь. «А если он сюда к нам завалится?» Майя прислонилась спиной к гладкой стене и сползла вниз, присев на корточки. «Откуда он узнает, где я?» В глазах стояли слезы. «Как страшно, когда разрушаются мечты!» В душе абсолютная пустота, страх и одиночество. «Теперь понимаешь, что мне нужно бежать и подальше отсюда. Сейчас еще папе нажалуются. Набирай Леху, едем за билетами. Алексей ответил моментально, словно ждал звонка. Майя, что случилось? Голос полон тревоги. Хоть кому-то из мужчин не плевать на нее. Бескорыстная помощь всегда и во всем. Она улыбнулась сквозь слезы. — Все хорошо, Леш. Нужно съездить на вокзал, купить билеты. Он замялся. — Ты прости, сам не смогу, но без меня из номера не выходите. Я уже заказал такси, собрался к вам. Наберу, как подъеду. Неприятное предчувствие сдавило грудь. — Что-то случилось? Мне колеса порезали. Дворовые мальчишки описали, кто.